Глава вторая, в которой мы возвращаемся в прошлое и узнаем, сколько нужно трупов, чтобы избежать замужества. «Селяви! Такова жизнь!» Эти слова скрывают главную загадку мироздания. Мы привыкли и не замечаем странности окружающего мира. Почему мы думаем, что существо, которое живет, и есть мы сами? Верим философу, который сказал «я мыслю, значит, существую». Помолчал и добавил: «все, спор закрыт». После загадочных событий на Ямайке Ольга подумала, что Рене Декарт здорово запудрил людям мозги. И наличие мышления совершенно не означает факт существования. Мыслить за тебя может кто-то иной, и он же может создать картину окружающего мира. Ведь создал же человек самообучающиеся компьютеры. Совсем скоро наш домашний пылесос, забившись в угол, станет рассуждать, есть ли у него свобода воли, и утверждать, что раз мыслит, то и существует. Еще непонятнее окружающая реальность. Современная физика пришла к выводу, что Вселенная не может существовать без некой посторонней созидающей силы. Убери ее, и все разрушится, поскольку энтропия, саморазрушение, главное свойство мироздания, где все стремится распасться и погибнуть. Дом без хозяина развалится, но точно так же умрет космос без некой стабилизирующей воли. И чтобы окончательно запутать ситуацию, физики утверждают, что сознание человека влияет на Вселенную. Два десятка первых лет жизни Ольга полагала, что мир существует сам по себе. Так было до вчерашнего вечера. Ночью в джунглях Ямайки она случайно приняла дух умирающего колдуна, вошедший в нее в виде неукротимого леопарда. И уже утром реальность закапризничала, как ветреная девчонка. Проснувшись в номере отеля, обнаружила, что кровать, кресло, торшер и даже ее одежда живые. Джинсы отглаживали ноги с плотоядной настойчивостью лепестков насекомоядного растения. Кресло, похожее на черепаху, топталось в углу комнаты. Пальмы за окном ожили и вежливо общались друг с другом. В их тени вяло шебуршились отдыхающие. Они выглядели марионетками, поскольку от головы и торса в разные стороны тянулись десятки тонких ниточек лучей. Тела были завернуты в туманные коконы. Ольга поморщилась. На свингер-курорте одетый нудист выглядит извращенцем. Потом сообразила, что сошла с ума. После вчерашней ночи это было бы самое естественное. Конечно, ее жизнь пестрила событиями, но пляски и хоровое пение в компании людоедов, заковыристый экзорцизм в хижине колдуна, леопард, втиснувшийся в ее тело, жуткое явление сильно постаревшего любовника — пора вызывать психушку. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату на задних лапах вошел огромный волк, злоупотребляющий фитнесом. Ольга завизжала, заслонилась стулом, который вдруг затрепыхался и превратился в цаплю. Выронила костлявую птицу. Та с писком отскочила в сторону. Волк заговорил знакомым голосом. «Успокойся, ты не сумасшедшая. Видишь, что получается, когда лезешь в чужие дела?» «Сгинь! Ты кто?» «Вадим! Врешь, тварь!» «Успокойся!» Волк сделал шаг назад, поднял лапы. «Я действительно Вадим!» Ольга вдруг вспомнила, что умеет колдовать и сможет себя защитить. В кого бы его превратить? Хотя он и так уже чудище косматое. «Знаешь, как я тебя вижу?» «Нет». «Ты волк, который хочет меня съесть и говорит, гад, человеческим голосом». «Я уже позавтракал. Наверное, вокруг тебя монстры». «Нет, страшны только ты. Остальные ничего, только ползают, заразы». «Понятно. Это нормально. Я помогу, и все станет более привычным». «Что со мной?» «Ты не готова к такому резкому приходу новой силы». Волк принес стакан воды. Он двигался стремительно и страшно, неуловимыми движениями дикого зверя. Но Ольга уже начала осваиваться. Она приняла из когтистых лап чашку, похожую на цветок лилии, наполненную росой. Выпила. Показалось вкусно. Стало немного лучше. «Почему у тебя такие большие уши?» «Чтобы лучше слышать тебя». «Мой мозг кипит. С глазами что-то случилось?» «Со зрением все в порядке. Ты видишь реальность, но другую. Их много. Ольга вдруг подумала, что происшедшему есть объяснение. И это успокаивало. «Какая же я настоящая?» — спросила она. «Настоящей не существует. Мы видим то, что нам показывают». «Кто?» На этот вопрос нет ответа. Религиозные люди используют самую простую версию. «А есть и сложные?» «Конечно, но нет верных». Ольга почувствовала, что разговор с умным волком уже не пугает и кажется вполне нормальной ситуацией. «Надо присесть». Кресло послушно подползло, подставив панцирь. Уселась. Оказалось даже удобно. «Продолжай!» Она запнулась. «Вадим, я слушаю и ничему не удивляюсь. Просто объясни, что вокруг». Один из вариантов изображения мира. Детей с раннего возраста приучают к общепринятой картинке. Если ребенка изолировать, то получится сумасшедший, воспринимающий реальность не так, как все. Новорожденный видит мир перевернутым, но обучение и тренировка заставляют мозг корректировать правду. И так со всеми органами чувств. Наш разум показывает не то, что вокруг. Возможно, он просто транслирует то, что передают откуда-то извне. Волк уселся на цаплю. Та раскорячилась, но мужественно терпела. «Забавно, Вадим. Это научные данные?» «У науки нет на этот счет единого мнения». Например, Никола Тесла, гений, создавший науку 21 века, писал, что человеческий мозг — лишь приемное устройство. И существует некое космическое ядро, передающее нам информацию об окружающем мире. Славно. Как в телевизоре, какую программу включил, то и смотришь. На самом деле перед тобой лишь стеклянная панель. Ну, как-то так. Страшно подумать. Мы — живые приемники. Тусим, жмемся друг к другу и заморачиваемся выдуманными проблемами. Если честно, мне не нравится то, что я вижу. Вадим пожал плечами. Сейчас проведем простой сеанс терапии. Тебе станет лучше. Расслабься. Закрой глаза. Вадим поднялся, подошел и сжал ее голову в лапах. Она чувствовала грубое звериное касание огромных когтей. Их острые кончики принялись тихонько постукивать по затылку. В этих ударах был ритм, который менялся, то убыстряясь, то почти замирая. Иногда звуки усиливались до грохота, превращаясь в шум моря. Потом затихали шумом далекого дождя. Неожиданно поняла, что ощущает уже не когти, а человеческую ладонь. Пальцы продолжали выстукивать мелодичную дробь, медленно спускаясь к вискам. Перед глазами поплыли темные круги. Может быть, потеряла сознание на мгновение или час. Очнулась от резкого удара ладонями по ушам. «Открывай глаза!» Вокруг была обычная комната. Вадим вновь обернулся мужчиной, хотя небритость щек напоминала о звериной шерсти. «Ну как?» «Вроде нормально». «Твои органы перенастроились и вновь показывают привычную картину. Все-таки они 20 лет с ней жили, поэтому тебе было беспокойно». «Ну да, если бы с детства знала, что ты волк, таскала бы за холку». «Имею в виду, теперь ты знакома с другой реальностью. Усилием воли можешь вновь видеть ее». «Оно мне надо?» «Конечно. Твои возможности воздействия на мир намного усилятся». Ольга оглядела комнату. «Вроде все в порядке. Вот это стул, на нем сидят. Вот это стол. За ним едят». Реальность вернулась в прежнее состояние, как загулявший котик к знакомой мисочке с молочком. «Собирайся, летим во Францию. Нас ждут 20 минут на сборы». «Волком ты был галантнее». Следующие дни закружились фантастической каруселью. Перемены полностью захлестнули ее жизнь. Ольга поменяла знакомых, биографию, страну проживания, собственную оболочку, а заодно и вселенную. Баронесса Селин пригласила на работу так стремительно, будто считала минуты до ее появления. Услышав сумму денежного вознаграждения, Ольга тоже мгновенно дала согласие. Их встреча напоминала блиц-турнир, где каждый торопился поскорее закончить партию и мчаться получать вожделенную медаль. Поначалу она не поверила словам об управлении миром. Даже если бы ее работодатели командовали только десятком дрессированных котов, немыслимая зарплата устраивала. Со временем ситуация начала проясняться. «Теперь я ведьма?» — уточнила она у Вадима. «Да», — ответил тот. «Но не выпячивай этого. Будь как простые люди. Посещай корпоративные вечеринки, напивайся, пляши голой, носи разноцветные бусы и заведи черного кота». Ольга не завела кота. На первую зарплату она купила собаку, щенка с огромными каштановыми глазками и не по размеру большой плюшевой шкуркой. Затем приобрела виллу на острове в тропическом архипелаге. Островитяне, нутром чующие суть, безошибочно определили, что там живет злая колдунья. И даже не пытались проникнуть в дом и что-нибудь стащить. Возможно, причина такой законопослушности была и более прозаичной. Одним из ее многочисленных любовников был начальник местной полиции, жизнерадостный шоколадный крепыш. Он учил русский язык и с восторгом коллекционировал фольклорные выражения, вроде «бабки на стол», «писать кипятком», «лепить горбатого», «провалиться по самое небалуй», «вешать лапшу на уши», «склеить ласты», «намазать лоб зеленкой», «насыпать соли на хвост». Говорили, что он применял русский на допросах, обещая натянуть глаз на жопу. Самые закоренелые преступники немедленно сознавались во всем, включая убийство Авеля. Ольге нравился страх окружающих. Ведьм следует бояться. Усилием воли она научилась видеть иную реальность и могла движением ладони разрезать тонкие лучи, исходящие из человека. Лопнет пара — будет болезнь. Оборвешь больше — смерть. Могла поговорить с ядовитым пауком или змеей и послать их куснуть жертву. В измененном состоянии она замечала, что все вокруг меняется, как на экране, где ежесекундно перезагружаются миллионы цветных точек, создающие изображение. Даже застывший камень вибрировал от бешено скачущих атомов. К нему тянулись нити, похожие на подтеки желе, снизу, сбоку, с неба. Вот к камню подошла собака. Серебряные лучи окружали ее голову, делая похожей на носатого и клыкастого святого. Псина окунулась в шевелящиеся протуберанцы камня. Они соединились, проникли друг в друга, будто занялись сексом. Животное восхищенно повело мордой и подняло лапу. Ольга подумала, что все частицы Вселенной взаимодействуют друг с другом, невзирая на время и расстояние. Где-то заплакала кроха. Вселенная взгрустнула. Падающая звезда — слеза на щеке ее. Вдобавок что-то странное происходило в собственном организме. Клетки ее тела кто-то быстро перестраивал. Царапины заживали почти мгновенно. Старые болезни исчезали. У специалистов она выяснила, что у всех людей происходит постоянное обновление организма. Гарантийная замена. Скажем, клетки печени меняются ежегодно. Желудок раз в 5 дней, кожа примерно за 2 недели. Быстрее всего процесс идет у нейронов мозга, даже кости полностью обновляют за 10 лет. Однако у нее регенерация происходила в разы стремительнее. Организм поспешно молодел. Она преображалась, словно новорожденный младенец в фильме, прокрученном на ускоренной перемотке. Ольга заметила, что колдовские способности удивительным образом росли с каждым днем. Волшебство открывалось неожиданно, без какой-либо системы. Хотя уже через несколько месяцев закономерность все же заметила. Ей было проще убивать, чем лечить. Разрушать естественнее, чем создавать. Исчезать легче, чем появляться. Каждое мгновение непрерывно меняющаяся сущность, которую она считала Ольгой, странным образом взаимодействовала с непрерывно меняющимся мирозданием. Что при этом происходило и с какой целью, непонятно. В каждой женщине живут принцесса и ведьма, ангел и дьявол, красавица и чудовище. Главное, кто из них возьмет верх. С людьми стало скучно. Человечество — стадо баранов, которое считает пастуха господом, а собаку — ангелом-хранителем, боится волка как черта. Но не понимает, что стадо съест не зубастый хищник, а добрый пастух с собакой. Иисус приказал Петру: «Паси стадо мое». Вот и вся тайна бытия. Однажды сами собой сложились стихи. Жили-были Бога молили. Зачем? Не знали. Все равно умирали. Эти странные слова, похожие на жуткое заклинание, несколько дней крутились в голове. Чтобы не отвечать на тупые разговоры, приходилось молчать. Чужая в человеческой стае, она считала, что люди — надоедливо жужжащие мошки, норовящие куснуть и погибнуть от шлепка ладонью. Они заняты пустой суетой и муравьиными интересами, своей слабостью и пороками, которые любовно культивируют. Миллиарды бесконечно топчутся по житейскому лабиринту и кричат, что их гонят мистические силы. Ничего подобного. Кому они нужны? Их бьет суровая реальность, заготовки мясопродуктов на Всевышнем пастбище. Лишь магам открыта настоящая жизнь во множестве фантастических миров. Общалась преимущественно с Вадимом, но после каждой беседы с ним окружающая пустота только увеличивалась. Работа. Вот что было действительно интересно. Приключения сводили с ума, но они же не давали свихнуться. Объяснить этот парадокс не могла. Первое время действовала в паре с новым другом. Иногда они спали вместе, когда не было альтернативы. Ей казалось, что в сексе с этим колдуном она теряла независимую безмятежность, которую так ценила. Словно мужчина вторгался не в тело, а проникал глубоко в душу. Это бесило. Зачем лезть туда, где нет эрогенных зон? Она отлично обходилась без любви и прочих сантиментов. У нее все было. Здоровье, чертова куча денег и отличная работа. Но при этом в невидимой глубине ее разума ощущался недостаток чего-то важного. Если не любви, то хотя бы привязанности. Впрочем, она искренне обожала собаку. Тогда откуда эта холодная, сосущая тоска? Может быть, она приходила от завываний ветра во время ночной бессонницы? Темнота, прародительница сна, шептала: «Помнишь, ты заблудилась в недрах пирамиды и встретила божество?» Усталый разум возражал: «Неправда, просто детский бред, видение». Ночь взвизгивала тысячами тихих голосов. «Не вздумай лгать себе, не поможет, наоборот, вспоминай с самого начала». Этого не было. «Правду не спрятать под подушкой, будет только хуже. Бог Гор сказал, что однажды заберет кусочек твоего сердца, тот самый, который умеет любить. Ну и пусть, отвяжись. В моей жизни столько странного, не лепится и больше или меньше». И тихий смех в ответ. И нет ничего, лишь бесформенные пятна под веками закрытых глаз сплетаются в вязкие узоры. Иногда и днем возникала потребность обдумать ночную тревогу. Произошло то детское событие на самом деле или привиделось? А если действительно случилось, хорошо это или плохо? Хорошо и плохо — самые запутанные понятия. Не может бройлерный цыпленок думать, что лучше — похудеть или поправиться. Нет у него такого выбора, ибо он сделан путем межродного скрещивания для единственной цели — иметь в возрасте 7 недель 5 килограммов и быть отправленным в суп. И прав Вадим, когда объяснил, что следует давать оценку только собственного сиюминутного удовольствия. Есть или нет? Колется или чешется? Глобальные суждения лучше оставить Богу. В бою солдат должен думать о своей задаче, а не о планах президентов. Первая любовь. Она помнила гадкое ощущение мужского предательства. Потом просила небеса освободить от расколотого сердца. Пошло оно в жопу. Молодец, Бог Гор, сдержал слово. Теперь ей до звезды чудное мгновение и все сентиментальные упоения дурных поэтов. Только почему иногда щемит в груди? Наверное, ведьма — это добрая волшебница, которую когда-то здорово обидели. Вдруг ее собственная судьба — альтернативный вариант сказки Андерсона про русалочку. Помнится, старая ведьма обещала девушке: если та убьет свою любовь вместе с принцем, то станет жить долго и счастливо. Вот она и живет счастливо, и никто ей не нужен. Ольга всерьез подумывала купить себе какой-нибудь тихий островок, поселиться там с десятком молодых самцов и самочек и коротать время в ожидании нового задания Анри. Очередной звонок от Вадима застал на горячей тропической оргии. Адреналин в крови сразу подскочил, что спровоцировало приятный финал, ошибочно приписанный некоторыми на свой счет. Простонав положенное, она выбралась из ягозившей толпы теплых млекопитающих. Как была, голая забралась в ожидавший ее вертолет. Тело еще удовлетворенно урчало, отдыхая, а мозг уже замер в предвкушении очередного приключения. Двумя днями позже встретилась с Вадимом. Их путь лежал в Испанию. Отправились обычным рейсом и со стороны были похожи на семейную пару, направляющуюся в долгожданный отпуск. В наши дни ведьмы и колдуны не носятся на метлах. Комфортное кресло самолета намного удобнее жесткой деревяшки. На земле уже давно была ночь, а за бортом только наступали сумерки, и небо каждую минуту меняло свой предзакатный цвет. Ольге нравились ночные полеты, когда кажется, что вся планета давно вымерла, закопана в облака и похоронена. Солнце безнадежно тонуло в пене. Спасать его было некому. Небо окрасилось красным, словно иллюминатор залили кровью. Затем все сгинуло в темноте. Вадим никогда толком не предупреждал, с чем им придется столкнуться. Может быть, в целях конспирации, а может быть, просто считал, что у него с Богом могут быть тайны и нечего в них посвящать женщин. Давно поняла, и у Вадима, и у Господа пренебрежительное отношение к женскому полу. Гендерный шовинизм. Хотя к юным девушкам они все же снисходительны. Это потому, что девушку сотворил Бог, а женщину из нее сделал мужчина, уж как сумел. Обычно она не приставала с вопросами о деталях миссии, но сейчас решила выяснить. А если Вадим вместе со Всевышним будут и дальше морочить голову, в отместку станет атеисткой. «Зачем мы летим?» — строго спросила Ольга. В голосе звучал нажим. Так волк интересовался у семерых козлят, где их мама. «Что на тебя накатило?» «Надоело, что общаешься со мной, как с молодой практиканткой. Никакой информации до момента, когда командуешь «сверни им голову». Может быть, мне хочется подумать, разработать план. Я уже давно не твоя ученица. И учти, лучше сладкая правда, чем горькая ложь». «Да, пожалуйста, никаких тайн», — неожиданно легко согласился Вадим. «Думал, меньше знаешь, лучше спишь». «Я сплю отлично. Рассказывай». «Мы едем в замок-музей, принадлежавший знаменитому художнику-сюрреалисту, понятно?» «Нет». «В провинции Жирона, Каталония». «Вот теперь другое дело. Все стало ясно, как божий день». Вадим не почувствовал сарказма и невозмутимо продолжил. «Ну ты знаешь его картины. Слоны на паучьих ногах, часы, тающие, как восковые свечи. Жил в замке, рисовал наркотические видения». Ольга наконец сообразила, о ком идет речь. «Поняла. Чудил твой художник классно. Оргии, публичная мастурбация для гостей, эстет. В подвале, кажется, устроил склеп для жены». «Все так. Там много чудных историй вокруг их биографий. Говорят, в конце жизни у обоих были кошмарные видения. Вот представь, идешь ты по коридору, а сзади тащится окровавленный труп». «Я каждый день так живу. А что, бывает иначе?» Вадим задумался. Пауза затянулась. Наконец ответил. «Не мы выбирали такую жизнь». «Это точно», — подумала Ольга. «Нас выбрали. Вот только почему?» Вадим неожиданно спросил. «Не знаешь заклятия от больших комаров?» «Очень больших. Примерно с ворону». «Случайно знаю. У меня именно такое залетел и притворился кактусом». «А ты?» «Пересадила в горшок, так и растет. Будешь в гостях, покажу, только поливать надо много». Вадим отрицательно качнул головой. «Нет, у меня другой случай. Ладно, сам разберусь». «Послушай, эта тварь сидит у тебя на подголовнике кресла». Вадим резко обернулся. «Это была шутка, не тупи. Ты сегодня какой-то скучный, решила развеселить». «Удалось». «Так зачем мы туда едем?» Вадим еще раз осторожно скосил глаза за спину. «Ну вот, теперь кажется, что там что-то шевелится». «Не заморачивайся, нет там никого. В кресле сзади сидит рыжий мужик, и у него нос похож на хобот». «Инопланетянин?» «Кто?» мужик сзади. «Нет, вроде. Просто уродился уродом. Рассказывай дальше». Вадим улыбнулся. «В последний год некая фотохудожница проводит в замке фотосессии. Знаменитая?» «В определенных кругах. Но раньше была заурядным фотографом. Зовут Мария». «Хорошее имя». Дама была слегка сдвинута на черно-белых изображениях кладбищ. Обычно ее приглашали снимать похороны. Она любила делиться секретами отцвета мертвой кожи на венках и обивке гроба. Может быть, поэтому среди живых мужчин, желающих близко знакомиться, не находилось. В общем, жила одиноко, от одной кончины до другой. Известность пришла внезапно. «Подожди, угадаю. Она украла важный троп». «Мимо». «Зарезала священника». «Нет». «Ну, тогда не знаю». Странные события начались весной прошлого года. Мария с давней знакомой были на обычной экскурсии в музее художника. В замке к приятельнице на колени забралась чужая девочка, а Мария сделала снимок. Скоро выяснилось, что подруга беременна. «Ну и что?» «Дело в том, что та физически не могла забеременеть. Медики поставили однозначный диагноз». «Бывает. Ошиблись». «Никогда не закончу, если будешь все время перебивать». «Нема, как запеченная рыба». Вадим продолжил. После того случая Мария зачастила в замок, как на работу. Там фотографировала. Одну разведенную даму не первой свежести сняла рядом с музейным кадиллаком. Потерявшая надежду охотница за брюками внезапно вышла замуж за миллионера, который коллекционировал машины и имел такую же. Случались совсем невероятные совпадения. Однажды музей посетила популярная американская певица. Восторг толпы, признание в любви, автографы, фото на память. Мария щелкнула неизвестного парня, робко вставшего рядом с дивой. Теперь они пара. Ольга тихо булькнула. «Что?» «Я удивленная рыба из духовки, молчу». Появился загадочный бизнес. Бесплодные дамы снимаются у нее в виде Мадонны с младенцем. Беременности удачные роды гарантированы, причем съемки проводятся неизменно в замке. «Ей разрешают?» — заключила договор с музеем. «Каждая фотосессия по существу спектакль, и разыгранные сюжеты всегда оказываются пророческими. Недавно сняла известную актрису в образе библейской Юдифи». «Знаю. Эта ветхозаветная красотка — одна из первых женщин-киллеров. Ее схема — классика жанра. Случайное знакомство, вино, секс, сон. Клиент просыпается без головы, тупит с непривычки. А она такая славная, с кинжалом в руке. Сожалею, ничего личного». «Профессионально работала», — согласился Вадим. «Так вот, в этом случае актрисе не повезло. Осудили за убийство любовника режиссера. Полоснула столовым ножом по горлу. Тесак был острым. Голова оказалась практически отрезана». «Забавно. Чувствуется закономерность. В чем секрет?» «Анри считает, что своими фотографиями Мария формирует будущее. Из каждой точки настоящего расходится веер возможных событий. Представь, поезд едет по железной дороге и оказывается на станции, откуда много путей. Если ничего не делать, то состав пойдет дальше по прямой. Люди называют такую дорогу судьбой, но бывают стрелочники, способные перевести линию судьбы, и вагончик жизни отправится в сторону». «Круто!» «Это свойство фотосессии заметили не только мы. Сейчас она проводит съемку мафиози». «Тот мечтает забеременеть?» «Нет, решил стать главным авторитетом планеты, и фотосессия должна это обеспечить». «Бред!» Анри так не считает. Новый криминальный отморозок не в его планах. Своих хватает. «Поняла. Убьем двух зайцев, а заодно и всю остальную живность. Замок разрушим, землю вскопаем, засеем солью и пойдем спать». «Уймись. Кровожадность до добра не доводит. Селин просила посмотреть. Может быть, Мария представляет интерес для нас. А если нет?» «Тогда твой вариант», — согласился Вадим. По правде сказать, Ольга не считала убийство кого-либо грехом. Людей не жалко. Вот звери — другое дело. Мы ищем разумные существа в космосе, а они рядом. И человек жрет их, не моргнув глазом. Ладно бы только ел, Но зачем мучить? Известно, что у собаки ум 5-летнего ребенка. Никто же не сажает детей на цепь. Когда искала себе щенка, ее привезли на притравочную станцию. Там псов учили охоте. Видела несчастных медведей и лис со спиленными когтями и выбитыми зубами. Худая, изможденная медведица пыталась отбиться от десятка натравленных на нее волкодавов. Кровь текла из прокушенных боков. Когда-то ее звали Маша. Она ездила по арене на велосипеде и крутила хула-хуп. Играл веселый оркестр, дети смеялись от восторга. Потом постарела, и старушку отправили в ад. Ольга видела, из огромных темных глаз зверя текли человеческие слезы. «Что ты замолчала?» — спросил Вадим. «Думаю, что человек хуже зверя». «Не все», — возразил Вадим. «Среди людей существуют два разных биологических вида. Человек одного типа, попав на необитаемый остров, строит хижину, добывает огонь, делает огород. Человек другого типа живет в пещере и спаривается с самкой орангутанга. Одни люди — образ и подобие Бога, другие — ветвь звериной эволюции». «К какому виду ты относишь меня?» «Ты божий человек, подвид злая ведьма. Любишь животных, но учти, ошейник на твоей собаке унижает ее достоинство». «Нет, Ральфу нравится. Знаю несколько симпатичных парней, мечтающих быть на его месте. Хочешь, вечером надену на тебя?» «Давай наоборот». «Можно и наоборот», — согласилась Ольга. «И полаю, и покусаю. Нужна лишь твоя моральная поддержка». Она отодвинулась к окну и заснула. На следующий день, ближе к полудню, приехали в замок. Музей был закрыт для посетителей. Однако суматоха царила изрядная. У входа сбились в плотную стаю черные лимузины. В их блестящих отполированных боках отражался суровый мир крутых итальянских мужчин. Несколько коротко стриженных громил, упакованных в строгие черные костюмы, белоснежные рубашки и темные очки, бдительно озирали периметр. «Чистое кино», — подумала Ольга. Наметанным глазом она оценила расстановку людей. «Показуха. Если захотят грохнуть очередного Дона Корлеоне, такая охрана не спасет». Они с Вадимом уже могли бы несколько раз положить эту черно-белую пингвинью стаю. Мусорным ящиком среди глянцевых витрин казался расхристанный автобус, примостившийся рядом с лимузинами. Он был раскрашен во все цвета радуги. Одна из дверей помята, на ветровом стекле трещина. Рядом расположились двое парней. Их волосы торчали колючками подвыпившего ежа. Одежда сияла заплатами, как лоскутное одеяло. А нарочито ненормальное поведение показывало всему миру, что они только что спустились на землю из сфер высокого искусства. Что за клоуны? Вряд ли знаменитости, скорее просто таскают фотоаппаратуру. Охранники задумчиво их разглядывали, размышляя, как те дошли до жизни такой. Вадим с самым решительным видом вышел из машины, потрясая красной папкой весьма канцелярского вида. Ольга в строгой юбке, белой блузке и туфлях на каблуке семенила рядом. Тащила увесистый портфель. На носу красовались очки в стильной красной оправе. Ярко накрашенные губы безошибочно наводили на мысль о преданной своему боссу секретарше. Охранники начали было выдвигаться навстречу, но споткнулись мыслями о грозную красную папку и пухлые губы. Мужской ум крайне предсказуем. Появился директор музея. Широкий в плечах шатен с круглыми выпуклыми глазами и длинными усами, похожий на загорелого сама, которого одна знакомая черепаха заблаговременно проинформировала об инспекторе из фонда наследия. Он проворно выплыл из дверей и принялся булькать и клокотать словами так воодушевленно, словно, наконец, обрел потерянных в детстве родителей. Видно было, что нервничал, поскольку не знал реакции высоких гостей на происходящее. И справедливо полагал, что неожиданные визиты начальства не сулят ничего хорошего. По узкой каменной лестнице вошли внутрь. Пространство казалось слишком малым для беспредельного сумрака, запертого в тесных стенах. Будто обычный офисный костюм напялили на великана. Что-то неуловимо огромное, способное затмить небо от края до края, проступало сквозь марево свежей краски, через уснувшие черно-белые фотографии, задиристо-самовлюбленные картины и прочую пустяшную декорацию, радующую туристов. Там, где темные тени съедали пятна света, таилось неосязаемое, призрачное присутствие обитателей далеких времен, ведь все умершее оставляет следы. В глубокой топе невидимого тела замка, покрытого чешуей многовековой плесени, кипела незнакомая жизнь. Усталыми артериями вздыхали трубы, где-то сочилась вода, воздух пробивал дорогу сквозь прокуренные легкие дымоходов. Ольга насторожилась. Возникло впечатление, что тысячи невидимых глаз вопросительно смотрят на нее, раздевают, сдирают кожу, препарируют мозг. За спиной из полуоткрытой двери донеслось карканье, скрипнула половица, затрещала кровля. С ней здороваются. Внезапно навстречу стремительно выскочила невысокая женщина. Возможно, ею выстрелили из пушки. Она дымилась от гнева, а может быть, от пороховых газов. Штаны съехали ниже некуда. Майка задралась, показывая белое брюшко. На голове косо сидела клетчатая бейсболка, повернутая козырьком назад. Круглые массивные очки делали ее похожей на рассерженную сову. «Кто это?» — строго и возмущенно гаркнула она, глядя на Вадима и неизвестно к кому обращаясь. «Не терплю, когда на съемках посторонние». «Из руководства», — поспешно зашептал директор. Ольге показалось, что она услышала, как в голове у девушки завизжали тормоза. «Мария Манчини, фотохудожник». Голос стал бархатным. «Вы хотите посмотреть на съемки?» Вадим представился. «Томмазо Гвидичи, моя помощница Николь. Хотелось бы убедиться, что интерьером музея и экспонатам ничего не угрожает при проведении фотосессий. Ну и, конечно, посмотреть на работу мастера». «К вашим услугам», — поспешно сказала Мария, спешно приводя в порядок одежду. «У нас жарковато, но вы располагаетесь где удобно». Ольгу с Вадимом провели в небольшой будуар, где большую часть занимал камин. За арочным проемом ютилась крохотная ванна с умывальником, предназначенная для миниатюрного человека с маленьким кусочком мыла. Перед закутком толпились люди. Несмотря на то, что в замке было прохладно, здесь было действительно жарко. Очень. Мария объясняла. «Мы заботимся, чтобы ничего не повредить. Музейную ванную не трогаем. Вот свое корыто привезли». Ольге показалось, что попала в сумасшедший дом. В лохане, наполненной золотыми монетками, сидел огромный волосатый мужчина, мокрый от пота. Рядом стояли две абсолютно голые девушки. Они вопросительно уставились на вошедших. «Работаем!» — раздался уверенный голос Марии. «По сторонам не смотрим, включите боковой свет». И вдруг произошло чудо. Мягко засветилась огромная панель, стоящая в углу. Сзади зажглись софиты. Воздух в помещении стал медовым, уходящим в густую тень. Голые девушки превратились в воздушных сказочных наяд. Они брали пригоршни золота и словно водой осыпали или омывали сидящего мужика. Тот тоже преобразился, став похож на веселого фавна. Мария наклонилась к массивному фотоаппарату, укрепленному перед ней на неуклюжей треноге. Защелкал затвор, вызывая взрывы густого янтарного света. Ольга подобрала одну из золотых монет, откатившуюся к ней, и с удивлением обнаружила, что это обычные шоколадки в желтой фольге. «Глаза! Откройте шире глаза!» — закричала Мария, обращаясь к мужчине. «Не могу! Мне жарко!» Он потел терпеливо и упорно. «Положите руку на задницу, Жанет!» Мужчина сделал требуемое. Глаза его вытаращились. Затвор фотоаппарата защелкал, как пулемет. «Отлично! Смотрим сквозь меня!» Взгляд фавна вдруг сделался романтично одухотворенным. Казалось, в суете будней он вдруг задумался о чем-то вечном. Может быть, о шаровидной форме мироздания, уменьшенную копию которого сжимала его ладонь. Его больше не волновали мирская суета и прочая шелуха бренной жизни. Теперь мужчина был просто красив. Ольга с удивлением смотрела на происходящее. Она видела то, что было недоступно зрению других. Кроме обычного десятка лучей, к телу Марии из всех углов тянулись сотни тонких нитей, похожих на паутину. Они мелко подергивались, обвивая жертву, как попавшую в ловушку муху. «Кто же здесь паук?» — подумала Ольга. «Замечательно!» — воскликнула Мария. «Теперь последний кадр в этой декорации. По моей команде, сеньор Чезаре, поднимаетесь из ванны, как будто из морской пены. Разведите руки, растопырьте пальцы, захватите руками как можно больше монеток и подбросьте вверх. Жанет, Полин, купайтесь в падающих с небес сокровищах. Вы это любите. Вот так!» Она показала требуемые жесты. Включила мощный вентилятор, стоящий перед ванной на полу. «Снимаем один раз, без дублей. Соберитесь!» Склонилась к фотоаппарату и крикнула. «Начали!» Янтарный свет вспыхнул. Мужчина поднялся, разбрасывая вокруг себя искрящееся золото. Кружась от напора воздуха, монеты взлетали и золотым дождем возвращались обратно. Мафиози подставлял свое могучее тело божественной щедрости, подобно древнегреческой Данае, только с трехдневной щетиной на лице. Его губы самодовольно ухмылялись. Нимфы прогнулись в изощренном изгибе. Сильный порыв ветра разметал их волосы. Казалось, что вокруг группы возник сверкающий смерч денег, силы и власти. На краю сознания Ольги послышалось легкое потрескивание, будто от электрических искр. Но, может быть, оторвалась ткань реальности, впуская в себя новый сюжет. «Отлично! Закончили!» — подвела итог Мария. Прожекторы погасили. Включили обычный свет. Волшебство исчезло. Девушки отошли в сторону, накидывая халатики. Мужчина стряхивал с себя дары Зевса, облепившие его вспотевшее тело. Мария подключила фотоаппарат к ноутбуку и что-то разглядывала на дисплее. Ольга подошла, заглянула через плечо. Фотографии были похожи на старинные картины, тщательно выписанные неизвестным гением. Все персонажи были абсолютно естественны в своих фантастических ролях. Ненужные детали оказались спрятаны в густой тени. Она подумала, что мы знаем мир по изображениям, которые нам подсовывают другие люди, чтобы морочить голову. Удивительная картинка обретает власть над людьми. Раньше, когда надо было женить принца, ему присылали миниатюру, нарисованную хорошим художником. Юноша заочно влюблялся в изображение. Потом приезжала настоящая принцесса, похожая на всадника апокалипсиса. Но поздно. Политические союзы родителей заключены, земли поделены. Оставалось только любоваться портретом, да тискать хорошеньких фрейлин. Теперь этот фокус делает кино. Многие влюбляются в киноактеров, которых видели на экране или в глянцевом журнале, и не знают, какие они в жизни, готовы ли отважно биться с мировым злом или предпочитают тихо напиваться на банкетах. Читают ли возлюбленные стихи на закате, или лупят ее клюшкой для гольфа. Кто на самом деле видел нашу планету из космоса, политиков, королей, президентов, Господа Бога, наконец? Где-то в знакомых только по чужим фото далях воют волки, добывают нефть, ведутся войны, летают космонавты. Но мы думаем, что знаем, как это выглядит. Убери картинки, и что будет с нашей реальностью? Мария оторвалась от дисплея и скомандовала. «Будем снимать в тронном зале, посадим Дона Чезаре на престол, в ноги положим большой земной глобус. Девушкам наденем ангельские крылья и туники. Получится властитель земли и практически Господь Бог». Появившиеся гламурные помощники принялись переносить аппаратуру. Девушки примеряли крылья. У одной они оказались белоснежные, у другой — цвета непроглядной ночи. «Интересно», — подумала Ольга. «Мария это делает осознанно? Черное и белое, свет и тьма? Каждое мгновение своей жизни человек делит между Богом и дьяволом. Но второму достается больше. Не введи нас в искушение, — просят Господа верующие, потому что знают, что не собираются противиться». На Дона Чезаре напялили царский халат, приладили корону. «Видишь, что происходит?» Услышала Ольга слова напарника. «Да, если немедленно не остановить съемку, местечковым мафиози выйдет на мировой уровень, но не прокатит. Санитары планеты спуску не дают. Кошка ответит за мышку, жучка за кошку. Там еще бабка с деткой. Все ответят. Ты безжалостная. А что делать? Хорошо там, где нас нет, а мы уже тут. И Ольга подошла к директору. «Давайте сделаем перерыв. Мой шеф устал». «Конечно, конечно», — зачастил директор. «Перерыв необходим всем». Она заметила, как Мария подкралась к Вадиму и заворковала. «Сеньор Томмазо, вы так фотогеничны. Мужественный профиль, сильные руки. Обожаю таких фактурных мужчин. Может быть, примите участие в съемках?» Ольга усмехнулась. «Грубо клеит мужика. Хотя тех только помани». Неожиданно она почувствовала головокружение и вдруг поняла, что тело опутали веревки. Призрачные белесые нити тянулись к ней со всех сторон. Их были сотни. Что-то вторглось в разум. В голове стало тесно, так что глаза готовы были выскочить из орбиты и покатиться под ноги присутствующих. Она ощутила запах камня, вкус мха на помертвевших губах. Осознала, как раздражает шарканье грубых людских ботинок по телу. Хуже всего женские туфли с каблуками, царапающие пол, оставляющие вмятины на коже. Потолочные балки, изгрызенные вредными жучками, ныли в местах сочленений. Время от времени там что-то хрустело, отдаваясь в суставах и позвоночнике. В волосах среди разбитой черепицы поселилась компания ласточек и хихикали обнаглевшие голуби. В подвале между пальцев ног шныряли мыши. От их возни зудело и чесалось. Болело в предреберье, где кирпич стен крошился, съеденный временем. Она ощутила себя огромной, старой и подточенной плесенью. Протянула коридор правого крыла, переступила затекшими колоннами, вздохнула каминными трубами. Замок, тяжело ворочаясь, заполнил мозг изнутри. И разглядывал ее. Изучал, как оценивают старые гусары-гимназистку, забредшую к ним на пьяную вечеринку. Всем интересно, что будет дальше. Так вот кто паук. Сам замок. Ольга попыталась поставить защиту, но отпрянула лишь десяток щупалец, а сотни других заняли их место. Психологический нажим усилился. «Зачем явилась сюда? Никто не звал». Отчетливо прозвучал в голове сварливый старческий голос. Стены слегка шевельнулись. Дом сделал вдох. Потом пронесся короткий ледяной порыв. Выдох. На краю сознания звучали тяжелые удары. Сердцебиение камня. Показалось, что пол стал скользким и принялся покачиваться вслед дуновением сквозняка. «Уходи, пока цела!» — нудил голос, ставший громоподобным. «Невежливо гнать гостей», — возразила Ольга. «Досадно, когда еще ничего не сделала, а на тебя уже нападают». «Пришла все испортить, помешать. Убирайтесь прочь, нам тут весело». Из теней показались осклизлые уродливые твари. В темных углах мелькали жутковатые образы. Ольгу не пугала круговерть адских монстров. Этой ночью она спала с Вадимом. Это вам не Бука с Бякой под кроватью. Она мысленно обратилась к тому, что начала бороться с ней. Так, словно разговаривала с чужой, злой и опасной собакой. «Ты хороший, большой, кусачий. Давай играть вместе. Нравится убивать, мучить, сводить с ума? Мне тоже. Гнусные злодейства заполняют мой ежедневник. Вот и позабавимся». «Рррррр», — сказал замок. «Фу!» — скомандовала Ольга. «Место! Сидеть!» Неожиданно нити исчезли, будто растаяли в воздухе. В голове расчистилось. А может быть, так только казалось? В это время директор вежливо склонил голову. «Предлагаю всем выпить кофе и немного перекусить», — предложил он и осторожно поинтересовался. «Как вам съемки? Я получил разрешение руководства. Деньги очень нужны на реставрацию кровли. Дыры кругом, в стропилах птицы вьют гнезда». Он с надеждой взглянул на Вадима. «Съемки очень интересные. Первый раз присутствую при такой мастерской работе». перекусим в обеденном зале?» «Замечательно», — поддержал Вадим. Чувствовалось, что Мария недовольна внезапной остановкой фотосессии. Она не пустилась в пляс, а досадливо сморщила нос и издала краткое междометие. Посопев минуту, затаилась. Лишь глаза полыхнули, как у кошки, разглядевшей неподалеку пса. Затем справилась с раздражением, и лицо вновь стало приветливым. Ольга присела у журнального столика, дожидаясь, пока суматоха уляжется. Суета отвлекала. Странные вещи творятся в этом месте. Одну минутку, может быть, догадка змеей вползала в мозг. «Ты умеешь менять судьбу?» — спросила она неизвестно у кого. «Хочешь перемен?» — услышала в ответ. «Меня устраивает моя жизнь». «Не будь такой уверенной». Ольга почувствовала, что переплетенные пальцы сжаты слишком сильно. Расслабила руки. В глубине ее разума настойчиво вопил сигнал тревоги, не давая думать. Она отключила назойливую помеху. Показалось, что воздух в комнате кипит. Нет, это закипал мозг. Сколько же всего вмещается в этот килограмм желеобразной субстанции? Опыт всей человеческой расы, инстинкты животных, птиц, рыб, рептилий, ее собственное «я» со всеми заморочками. Еще неведомая информация из мироздания, плюс то, что в старину называлось одержимостью, когда что-то подселяется внутрь и комфортно обживается там. Бесы? Бог? Теперь еще и этот проклятый дом лезет в душу. «Давай оставим в покое меня и поговорим о Марии». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся замок. «Неужели кто-то поверил в то, чего не может быть?» «Я верю, что вариантов судьбы много. Моя менялась неоднократно, но сомневаюсь, что на это способна Мария». «А я?» «Ты, пожалуй». «Вот скоро и проверишь». В старческом голосе отчетливо звучала враждебность. «Я не против. Мы же договорились действовать вместе». «Не просто держать в повиновении незнакомую сущность, если не можешь поймать взгляд невидимого чудовища. Вокруг лишь вибрирующая дымка, отзвук нетерпеливого раздражения от штукатуренных стен до заржавелой злости металла, протыкающего плоть камня. Несколько солнечных лучей тянулось дрожащими полосами из окон, намекали на возможность сбежать из этого сумасшедшего мира. Сколько веков этот дом пытается придать своему существованию хоть какой-то смысл? Когда-то здесь пировали рыцари, убивали, пытали, замуровывали врагов в стены, бросали в колодец, пытали, жарили в тесных клетках. А теперь бродят тупые любопытные туристы. Вот замок и завел себе игрушку-подружку. Похоже, гениальность Марии исходит из замка кукловода, который дергает за нитки и творит магию ее руками. Без монстра, сидящего в этих стенах, так бы и снимала покойников. «Почему она? Что ты в ней нашел?» — спросила Ольга. «Кто ты такая, чтобы выпытывать?» — зловеще отозвался шорох из глубины коридора. «Колдунья с отвратительным характером и без тормозов». Замок не ответил. Похоже, задумался. Подсел Вадим. «Продолжения съемок не будет?» «Нет, Мария еще не знает, но съемки закончены. Не дадим мафии шанс. Не мешай, надо разобраться. Возможно, никакая Мария не волшебница. Скорее, магизм заключен в этих стенах. Без замка она пустышка. Ноль без палочки». «Думаешь? Я ничего особенно странного не чувствую. Обычный дом с привидениями». «Он не показывает себя всем, зато со мной не миндальничает». «Справишься?» «Конечно». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Надежда умирает последней. Мастерство ведьмы никогда». Тут вдруг Ольга услышала щелчок затвора фотоаппарата. Подняла глаза. Мария только что сфотографировала их с Вадимом. Да не просто сфотографировала, а умудрилась поставить в кадр ангела, который целился в них из лука. «Ты в своем уме?» — раздраженно спросила Ольга. Глаза Марии сделались большими, как у первых христиан, которым в разгар молитвы сообщили, что голодные львы заждались. «Обычно людям нравятся мои фотографии. Мы необычные. Вы так романтично сидели здесь, в стороне. Тихо о чем-то шептались. Очень красиво. Это Купидон рядом. Мне показалось, что, возможно, вас ожидает любовь». В ее нарочито невинных глазах стояли невыплаканные слезы. Лицо расстроено, нос красный, уши поникли. Могла бы разжалобить львов. Ольга услышала, как засмеялся огромный дом, будто мальчишка, который только что подложил лягушку в сумку гостьи и рад до смерти. «Говорят, мои фотографии пророческие. Выйдешь замуж за шефа. Сразу видно, большой начальник. Мария, ты такая милая, что Бэмби рядом с тобой просто олень». Бешенство теребило мозги укусами назойливых насекомых. Мария не была похожа на убогую пациентку психиатрической клиники. Таким иногда делают скидку. В данном случае даже мать Тереза заорала бы благим матом и врезала дуре по уху. Ольга неторопливо сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. На небесах замерли восхищенные ее выдержкой. «Знаешь, подруга, дури головы барышням. Сеньор Томазо женат, и между нами нет никакой романтики, да и купидонов с черными крыльями не бывает». «С крыльями вышла накладка», — покладисто согласилась Мария. «Хотела застать прекрасное мгновение, а рядом был только черный ангел». «Ну нет, так нет, сотру фотографию, извините, пожалуйста, наверное, я дура». Ольга кивнула, то ли соглашаясь с собеседницей, то ли принимая извинения. Мария поспешно отошла. «Что делать? Даже если убить эту кретинку, фотография уже сделана. И что это значит? Они с Вадимом начнут сгорать от любви, нести слащавую дребедень и рука в руке любоваться закатами? Надежду давали черные крылья. Может, обойдется. Вадим, она нас сфоткала вместе с Купидоном. Коза романтичная». Он кивнул. «Почему ты молчишь?» «Я и так кивнул лишнее». Ольгу поразило выражение лица напарника. Там не было возмущения ситуацией. Напротив, показалось, что тот вот-вот произнесет: «Дорогая, а не соединить ли нам свои усталые сердца?» И нежно звякнут невидимые колокольчики, и ангелы на небесах заиграют на арфах. Белоснежная овечка проблеет поздравления. Однако Вадим не спешил становиться на одно колено. Может быть, не все еще потеряно? Просто она сама превращается в идиотку. Заразилась от Марии. Или опять злая шутка замка. На всякий случай решила уточнить, не разбито ли ненароком у Вадима сердце. Любовь — такая вещь, что лучше прояснить позиции. «Ты какой-то странный. Хочешь, чтобы это сбылось?» «Оля, успокойся. Давай закончим дело, а потом подумаем о будущем. Не стоит мешать в кучу работу и чувства. Хотя... жена колдунья — это прикольно». Интересно, почему он не договаривает? Не похоже, что онемел от робости. «Если задумал жениться, надо сообщить об этом даме. Осторожней. Настоящими ведьмами мы становимся только после замужества». «Это объяснение в любви?» «Ну вот, проговорился. Взгляд пылает настойчивостью. Мужественный шарм в нем, безусловно, есть». «Ах!» чуть слышно произнесла Ольга. «Мне показалось. Если бы все сложилось иначе...» Она остановилась, пытаясь сообразить, что же ей показалось и почему она бормочет всякий бред. Огромный дом тихо подкрался и обнял ее, зажав руками глаза. «Угадай, кто?» Наконец удалось собраться с мыслями. «Послушай, замок гипнотизирует нас. Во всяком случае, мой разум точно поврежден. Хочется говорить о цветах и звездах. Стихи о беззаботных птичках в голову лезут. У тебя как?» «Вроде нормально». Вадим изумленно смотрел на напарницу. «Так ты уверена, что Мария не представляет интереса?» «Абсолютно». Ольга врала. Но дура баба вдобавок кокетничала с ее мужчиной. Это простить нельзя. Каждая клеточка ее тела жаждала расправиться с соперницей. Вадим пожал плечами. «Тогда заканчивай и уезжаем». Он растерян, пытается сменить тему, говорит сбивчиво, боится коснуться трепетной тайны их отношений. Мужчины запутаны и сложны в своих чувствах. Зачем ты отодвинулся от ее пылающего лица? Почему она так часто бывает груба, ведет себя как последняя стерва? Он так одинок. На бледном лице лежит печать страдания. Работа тяжелая, убивать людей непросто, особенно когда рядом нет любящей женщины. Соображать становилось все труднее. Что-то ласково гладило волосы, нежно дышало в затылок. Приятные мурашки бежали по пояснице. Все окружающее виделось симпатичным, словно на глаза надели розовые очки. Хотелось положить голову другу на плечо и сладко строить планы на медовый месяц. Второй раунд борьбы с замком оказался более опасным. Похоже, он нащупал слабину в ее обороне. Опытные ведьмы знают, если встречный колдовской ветер слишком силен, проще строить не щит, а парус и быстро улепетывать. Неимоверным усилием воли она попыталась пробиться сквозь романтический туман в голове. Боль пронзила виски. Что-то обожгло лоб, словно об нее прижгли сигарету. Но отборные силы ее разума собрались в боевой строй. Наверное, где-то внутри существовала защитная линия, черта, дальше которой переступить было не под силу даже магическим способностям замка. С каждой секундой сознание прояснялось. Надо же, какой идиоткой она только что выглядела. Любовь — это тяжелый недуг, во время которого не разговаривают, а бредят. Не зря говорят «любовная лихорадка». Ольга чувствовала, будто вернулась к жизни после тяжелой болезни. Так недолго и мозги надорвать. «Вадим, я все подчищу. Надо заканчивать с этой историей. И давай убираться отсюда, пока окончательно не раскисли. Я что-то совсем расклеилась. Туплю, и чушь в голову лезет». Казалось, Вадим вздохнул с облегчением. «Конечно, Оля». Прошли в соседний зал. Гости расселись вокруг круглого стола, застеленного скатертью с изображением тарелок и всяческой снеди. К счастью, настоящая еда тоже присутствовала. Нарезка копченостей, сыр, свежие багеты. Ольга предпочла бы крепкий чай с лимоном. Однако пришлось пить вино, добивая и так подгулявшую голову. Она чувствовала, будто ее выпотрошили и набили соломой с опилками. Только что замок с легкостью диктовал ей мысли. А может быть, и продолжает это делать, только более осторожно. Как отделить свои размышления от чужих, навязанных извне? И что такое свои мысли? Вдруг их вообще не существует? И все, что приходит в голову, транслируется в разум из таинственных глубин мироздания. Как часто мы злимся, когда не хотим этого делать? Грустим без причины. И также без видимого повода переходим к веселью. Каждый знает, решение какого-нибудь вопроса чаще всего обнаруживается неожиданно. Появляется в готовом виде, словно ответ на запрос в поисковике компьютера. Если все думы в голове навязаны, то что остается своего? Лишь реакция собственного тела на внушенные суждения. Мария вновь взяла фотоаппарат. «Давайте сфотографирую всех присутствующих. На память. Не двигайтесь!» — неожиданно громко скомандовала она. «Это ограбление!» — добавил Дон Чезаре фирменную шутку. Ольга могла бы просто порвать главные лучи, которые связывали женщину с мирозданием. Инфаркт, инсульт, чистый, без хлопот. Но, скорее всего, местному монстру это бы не понравилось. Она не знала, на что он способен. Битвы магов хороши только в кино. Лучше, чтобы смерть исходила от самого замка. Мария была в ударе. Скорее всего, замок взвинтил и ее. Девушка рассказывала смешные случаи. Все смеялись, в основном в правильных местах. Сеньор Чезаре вспоминал что-то забавное из своих трудовых будней. К удивлению Ольги, директор вдруг принялся весело хохотать, хлопнув Вадима по плечу. Замок играл на чувствах людей, как музыкант, исполняющий фламенко. Струны души трепетали и рвались. Неожиданно Чезаре пришел в лихорадочное возбуждение и принялся объяснять, что он по натуре человек духовный, глубоких религиозных взглядов, переданных ему нежно любимой, безвременно почившей матушкой. В конце заверил, что является вегетарианцем, а не людоедом, как многие думают. И вранье, что повар запекает ему печень поверженных врагов. Это заявление несколько испортило впечатление. Никогда не надо перегибать палку. Ольга придвинулась к Марии. «Зачем ты снимаешь этого мафиози? Понимаешь ведь, для чего он заказал фотосессию именно тебе?» Мария сделала глупые глаза. «Разве Чезаре бандит? Мне показался приятным и порядочным человеком. Грубоват слегка. Мужчины все такие. Снаружи агрессивные, внутри добрые. Надо только уметь увидеть в них эту сторону. Даже в костюме трубочиста есть светлая изнанка». Ольга совсем разозлилась. «Как излагает!» Она заглянула в повизгивающие от напряжения мозги собеседницы. «Все это дура понимает, просто деньги слишком любит. Сейчас боится. Вдруг запретим ей здесь снимать. Потому что знает весь ее талант от замка. В другом месте ничего не получится». «Вот и разгадка. Не нужна эта фифа барону. Да и никому не нужна. А опасность для мира представляет. Потому что сумела вписаться в волшебные свойства этого места со своим фотоаппаратом и непомерной жадностью. Бывают злобные колдовские места. Параноики это чувствуют, шизофреники с этим живут. А Мария умудрилась зарабатывать». Время летело незаметно, хотя отчаянно ощущалась неопределенность в событиях ближайшего будущего. В жизни одно цепляется за другое. Не сфотографируя Марии из-под тишка их с Вадимом, возможно, Ольга приняла бы другое решение. Но сейчас, на протяжении двух бокалов вина, она обдумывала безжалостный план действий. Наконец, что-то созрело, хотя сама до конца не понимала деталей. В голове была каша, рассудок бастовал. Но ей было наплевать, скорее бы все закончилось. И вдруг все стало ясно. Словно солнечный луч упал на колючие заросли. План был хорош, и лишь чудом она не запела. Вырисовывалось нечто из романов Агаты Кристи, где пара лишних трупов, как масло в каше, только улучшали вкус. «Интересно», — подумала она. Готовое решение пришло неведомо откуда. Что-то из мрачных глубин замка послало ей идею. «Ну что ж, позабавимся», — шепнула она неведомо кому. «Давно пора», — с романтической мечтательностью людоеда ответил неведомо кто. Ольга наклонилась к ушку Марии и таинственным шепотом закинула приманку, отмеченную у себя в мозгу, галочкой. «Подруга, не пробовала снимать потусторонний мир?» «Что ты имеешь в виду?» — Мария бросила на собеседницу быстрый взгляд. В лабиринтах ее сознания вспыхнул сигнал тревоги. И тут же погас, убаюканный потусторонним вмешательством. «Ну, например, какую-то иную реальность. Говоришь о мире призраков? И о нем тоже? Я никогда не встречала привидения». «В замке, в склепе бродит призрак жены художника». Ольга послала команду в мозг девушки. «Ты сгораешь от любопытства». Та немедленно возбудилась. «Прямо в склепе?» «Ну да, только вечером склеп запирают. Если идти смотреть, то прямо сейчас. Возьми фотоаппарат да сходи. Вдруг повезет. Немногие могут похвастаться снимком настоящего духа». «А ты пойдешь со мной?» «Толпой мы спугнем призрака. Прикрою тебя здесь. Моральная поддержка и все такое». «Ты такая необыкновенная!» — вдруг прошептала Мария. «Согласна. Я женщина редкой души». Мария допила кофе и объявила во всеуслышание: «Отойду, припудрю носик и продолжим съемки». Ольга переключила внимание на сеньора Чезаре. Тот заметил уход Марии и по привычке подозрительно смотрел вслед. Взаимодействовать с замком Ольге становилось все проще. «Я же обещала тебе интересную историю. Вот, получай». «Скоро все здесь будет кишеть трупами», — прошептала она. Дом удовлетворенно замер в ожидании. Ольга в паре с новым союзником легко донесла до мафиози простую и лежавшую на поверхности мысль. Мария вызывает подозрение. Вдруг она сотрудник Интерпола или наемный убийца? Куда она пошла? Чезаре напряженно огляделся вокруг. Мысль, только что постучавшаяся к нему в голову, нагло уселась в центре. Мафиози молча выскользнул из-за стола и отправился вслед за девушкой. Даже не обещал пудрить носик. Вадим беседовал с директором музея, решая какие-то финансовые проблемы. Они пожали руки, пожали плечами и пожали плоды. Если кто-нибудь понимает, что это значит, пусть не лезет с объяснениями. Не всегда надо забивать голову ерундой. Гламурные парни, оказавшиеся совсем даже неплохими ребятами, ухаживали за Ольгой. Это было забавно. И она флиртовала с обоими и доверительно рассказала про свою собаку. «Моя немецкая овчарка пугает соседей». «Так страшно лает?» «Нет, только поднимает лапу и тихо говорит «Хайль».» На мгновение те удивленно замерли. Потом радостно захохотали. Неожиданно спохватились, что прошло полчаса, а Марии все нет. И Чезаре тоже. После нескольких аккуратных шуток в их адрес директор позвонил охране и выяснил, что из замка никто не выходил. «Ну, как тебе новая игра?» — мысленно спросила Ольга замок. «Хорошо», — томно вздохнул тот. «Их уже нет с нами?» «Сама увидишь». Ольга провела рукой по шее. Кожа была холодная и влажная от пота. «Думаю, мы должны спуститься в склеп. Мария говорила, что пойдет туда, привидение хотела сфотографировать», — пояснила Ольга, которая знала, что вечер преподнесет еще много сюрпризов. Директор не стал уточнять детали, а вместе с Вадимом и Ольгой поспешно выскочил из-за стола. Стоило поисковому отряду спуститься на несколько ступенек в мрачное подвальное помещение, как стало ясно, что окончание фотосъемки безнадежно испорчено. Два тела лежали между ступеньками и саркофагом, причем лежали так, что было понятно, не стоит спрашивать, как они себя чувствуют. «Никому не входить! Ничего не трогать!» — булькающим голосом испуганного сама произнес директор. «Пусть этим занимается полиция!» Он трясущимися руками набрал номер на мобильнике, но связь в подвале отсутствовала. Тогда рванулся вверх по ступенькам, продолжая теребить телефон. «Надо предупредить охрану сеньора Чезаре, чтобы никого не выпускали из замка», — втолковывал ему Вадим, поднимаясь следом. Ольга осталась одна в этом жутком месте. Казалось, резко похолодало. Кожа ощущала движение ледяного сквозняка. «Откуда ему здесь взяться? Из преисподней?» Тьма из неосвещенных углов пыталась сжать зону света. Живое воображение заметило, что в склепе стало темнее. Электрические лампы скисли и робко брезжили в сероватом сумраке. Камни в струпьях и шрамах шептались за спиной. «Самое страшное здесь — это я!» — громко произнесла Ольга, обращаясь неизвестно к кому. Сначала ответа не было. Но вот прямо над саркофагом возникло призрачное сияние, похожее на силуэт женщины. Она посмотрела на Ольгу и подняла руку в приветствии. Затем сияние исчезло, оставив после себя легкое недоумение, а было ли оно на самом деле. Хотя нет, кроме недоумения на этом месте осталось еще что-то. На полу лежал небольшой фотоаппарат Марии. Он казался не таким громоздким без огромного объектива, которым та пользовалась на фотосессии. Стараясь не споткнуться о мертвецов, Ольга подняла фотоаппарат, убрала в портфель. Наверх поднималась, аккуратно ставя ноги на влажный камень. Древние ступеньки словно покрылись испариной и скользили. Тут грохнешься, костей не соберешь. Третий труп не должен быть ее. Она провела сухим языком по шершавым губам и услышала знакомый сумеречный голос. «Для начала неплохо». Отвечать не хотелось, тем более, что показалось, будто ноги липнут к ставшему вязким камню. Да и лестница неожиданно ушла с прямого пути и изогнулась в бок. Где-то на краю сознания слышался кашляющий старческий смех. Сосредоточившись, она осторожным звериным поступом преодолела последний пролет и выскочила к свету. В зале царила паника. Новость облетела замок со скоростью метеорита, такая же раскаленная и пышущая жаром. Все чего-то боялись. На Ольгу никто не обращал внимания. «Эти бандиты во дворе сейчас нас всех грохнут!» — кричал кто-то. «Не сообщайте им о происшествии!» «Мамочки, я боюсь!» — всхлипывала барышня с ангельскими крыльями. «Вот-вот приедет полиция! Все будьте на своих местах!» — как заведенный повторял директор. «У нас тут проблемы!» — втолковывал кому-то по телефону Вадим. «Не надо сюда входить, и так неприятностей с лихвой!» Главное, не выпускайте никого из замка». По-видимому, он разговаривал с охранниками Чезары. Впавший от страха в исступление помощник Марии потерял свою беззаботность и с неожиданной агрессией кинулся к Вадиму. Но, будто наткнувшись на невидимую преграду, отлетел резиновым мячиком и врезался в столик с бокалами. Грохот и звон добавили свою лепту в общую неразбериху. Все суетились, словно муравьи в горящем муравейнике. И тут во дворе грянули выстрелы. Один, второй, третий. И вдруг стало тихо. Пространство замерло, словно видеофильм вдруг поставили на паузу. «Что у вас происходит?» — спросил в трубку Вадим и вслушивался в итальянскую скороговорку на том конце провода, которая продолжалась довольно долго. Наконец сказал: «Через пару минут здесь будет полиция. Оставьте все как есть». «Что за выстрелы?» Ольга уселась за стол, взяла бокал. Не пропадать же хорошему вину. Официанты оказались непростыми субъектами. Пытались с боем бежать из замка. В перестрелке оба убиты, но сумели застрелить одного из охранников. «Пять трупов», — подсчитала Ольга. «Давай выпьем. Тут еще сыр остался». «Некогда. Нам бы следовало поскорее убраться и не ввязываться во все это». «Пора удирать», — согласилась Ольга. «Но в целом погуляли хорошо». Она подняла бокал, приветствуя кого-то невидимого. Допила вино и услышала далекое чавканье. Наверное, замок тоже лакомился кровью. «Жизнь похожа на карусель», — заметила Ольга. «Почему?» — не понял Вадим. «Тебе виднее. Я же женщина, а не философ». На улице раздались звуки полицейской сирены. Подъехавшие силы правопорядка соображали на удивление быстро и были крайне вежливы. Может быть, они также не хотели никуда ввязываться. Уже через пару часов все формальности были закончены, показания сняты, трупы увезены, и после недолгих и таинственных переговоров всех отпустили с Богом. «Какая-то скомканная получилась у нас история», — сказал Вадим, когда на следующий день они вылетали из Барселоны в Париж. Посадку вот-вот должны были объявить, и они вместе с сотней пассажиров томились в ожидании. Странное состояние, когда прошлое уже сгинуло, а будущее еще не наступило. Момент, благодатный для медитации. «Только что узнал некоторые подробности. Официанты разыскиваются Интерполом как специалисты по заказным убийствам. Следствие считает, что они заманили Чезаро в склеп, треснули башкой о каменный пол, инсценировав несчастный случай. Вскрытие показало, что у мафиози был еще и сильный сердечный приступ, практически инфаркт». «Любопытно», — протянула Ольга, отметив, что мужчины слишком самоуверенны. «Думают, все тайны вселенной им давно известны, а сами тупят по полной». «Как туда попала Мария?» — невинно спросила она. «Случайно. Оказалась непрошенным свидетелем. Убийцы грохнули ее до кучи. Им надо было исчезнуть, но трупы обнаружили слишком быстро, практически сразу. Не повезло. Вдобавок я попросил охрану Чезары закрыть периметр замка. Те среагировали практически мгновенно. Хотя, скорее всего, их ожидает не награда, а тихая смерть где-нибудь у побережья Сицилии». «Абсолютная чепуха. Сам посуди. Разве способна девушка после десерта случайно отправиться в склеп?» «У тебя есть другая версия?» Ольга подумала, что не будет рассказывать о своих кровавых играх с замком. Озвучит лишь промежуточную версию, на случай, если барону Анри понадобятся детали. «Я, конечно, не такой профессионал». «Но...» «Киллеры никого не успели убить. Они даже не были в склепе». Ольга решила проявить великодушие. «Но ты прав. Им действительно сильно не повезло». «Не понимаю». «Когда я осталась в подземелье одна, буквально на минуту, успела взять фотоаппарат Марии. И потом просмотрела чип. Там есть ее последняя фотография». Ольга знала, что лучший способ спрятать ложь — говорить правду. «И?» — все еще не понимал Вадим. «На фотографии сеньор Чезаре лежит на саркофаге, а над ним торчит странная тень, что-то вроде привидения». «Привидение — это, конечно, славно. Типичный триллер, но я все равно ничего не понимаю. За ужином я трепалась с Марией и сказала, что в склепе бродит призрак жены художника. Подбила ее поохотиться и сфотографировать загадочное явление. «Так-так», — задумчиво пробормотал Вадим. Та отправилась в склеп, а за ней потопал Чезаре. «Зачем? Он тоже любил в свободное от тяжких забот время фотографировать привидений?» «Нет, тупил просто. Я влезла в его мозг, поскольку нифига не понимала из итальянской болтовни. Так вот, у него были сплошные проблемы по жизни. Насолил конкурентам крепко. Грохнуть его должны были на днях. Наверное, для этого и затеял фантастическую фотосессию. Думал все исправить. Суеверный был, как все итальянцы. Верил в магические способности Марии менять будущее. Может быть, это вообще был его последний шанс вылезти из дерьма, в котором уже сидел не по уши, а по самую макушку. Чезаре ждал убийц, всех подозревал. Когда Мария вышла из комнаты, задергался. Алкоголь возбудил в нем новые опасения. Решил проследить, сыщик самопальный. «Кажется, понимаю», — протянул Вадим. «Ну а теперь представь. Мария спускается в склеп, за ней крадется Чезаре. Там ему делается плохо, может быть, чего-то испугался, а может быть, вообще тривиально, сердце не выдержало всех этих волнений. Помнишь, он пил за едой какие-то таблетки? Ну, в общем, прилег на саркофаг. Мария видит, как над ним появляется призрак, она, естественно, фотографирует. Ты как будто бы видела эту сцену. От вспышки Чезаре приходит в себя и вдруг понимает, что Мария сфотографировала его лежащим на саркофаге. Словно он умер или убит. Вот влип парень. Точно. Чезаре это тоже сообразил. Он же верил, что ее фотографии сбываются. Понял, что обречен. Представляешь его чувства? Дура все испортила. Видимо, пришел в ярость и просто сломал ей шею. Труп бросил. Когда стал подниматься по ступенькам, поскользнулся и грохнулся башкой об пол. Может быть, ему было совсем плохо, а может быть, увидел привидение и шарахнулся. Там ступеньки — скользкий ужас. Вадим задумчиво смотрел на Ольгу. «Ты знаешь, раньше я был уверен, что девушки не для того созданы, чтобы думать. Но ты, видимо, исключение», — наконец произнес он. «Куда дела микрочипы с фотоаппарата?» «Сломала и выбросила». «И нашу фотографию?» «Сохранила. Вечерами буду забиваться в угол и рыдать над ней». Но Вадим не улыбнулся. Сердце обливается кровью. «Веришь в магию ее фото?» «Ты спрашиваешь ведьму, верит ли она в колдовство?» «Выходит, на небесах мы уже повенчаны. Так что не ломайся, придется играть свадьбу». Ольга не поняла, говорит ли он серьезно или валяет дурака, как обычно. Она представила, каково быть ведьмой и женой одновременно. Да еще если твой муж колдун. Прямо семейка Адамс. Что такое брак? Добровольное рабство. Зачем женщины мечтают о замужестве? Потому что тупые дуры. Думают, муж даст поддержку, уверенность в завтрашнем дне. 80% браков распадаются. Оставшиеся 20% сожалеют, что не развелись. Какая уж тут уверенность? Может быть, брак — это кратковременное помешательство, вызванное потусторонним воздействием на мозг? На какое-то мгновение там, в замке, ей захотелось попробовать. Белое платье, обручальные кольца, гости, букеты цветов, огромный торт. Сейчас она хорошо поняла, что это была бредовая идея. Ольга замерла. Почему эта идея бредова? Что заставляет ее сейчас так думать? Может быть, наоборот, лишь в замке она обрела способность нормально мыслить? Колдовство древних стен освободило от проклятий бога Гора? Может быть, замок совсем не злобный старикашка, упивающийся кровью? Вдруг он помог на время освободиться от заклятия? Изменил ее? Отсюда порыв поворковать на плече Вадима. Мысли о птичках, щебечущих серебряными колокольчиками, о любви, распускающейся, как цветок, пение эльфов где-то в районе сердца. Показалось, что видит в напарнике новые грани. Он очень одинок и ищет тепла родственной души. Покинула волшебное место. И, пожалуйста, вновь считает замужество редкой дурью. Где-то под крышей зала раздался безликий, словно проглаженный утюгом, голос. «Пассажиры приглашаются на посадку!» Ольга вздрогнула. Померещилось, что в мозгу кто-то отчаянно шебуршится, выметая догадки поганой метлой. Возникший образ торопливой уборщицы вызвал улыбку. О чем это она думала? Мысль потерялась. «Да, о браке. Взять хотя бы Вадима. Готова ли она отказаться от одиночества? Ввести в свою жизнь непредсказуемый фактор чужого человека?» Она не всегда понимала себя. Как угадать, что прячется внутри загадочной души Вадима? Наверняка там бродят не белые пушистые киски. Может ли она избавиться от своих привычек? Индивидуального пространства, своей тишины и личного шума, персонального безумия, которое придется тщательно скрывать? Готовы ли просыпаться вместе, завтракать, раздражаться, уставать, делиться? Брак, как мираж пустыни. Видишь сказочный оазис, дворцы, пальмы, верблюдов. Потом дворцы и пальмы тают, и остается лишь мохнатый, как верблюд, муж, храпящий на своей половине кровати. И пустыня. Надо написать в какой-нибудь дамский журнал совет. Если с вами рядом кто-то храпит, аккуратно поверните его голову до щелчка. Только одиночество дает защиту. Она представила себя огромной крепостью с мощными защитными стенами, глубоким рвом и армией из суровых бесов. Цитадель спрятана от людей на высокой горе, и никому не добраться туда, чтобы обидеть. И что? Она должна своими руками взорвать стены, засыпать ров и голой, беззащитной спуститься к Вадиму в его мрачный неизвестный мир. Что там? Какие темные подземелья и пыточные камеры поджидают ее? Человеческое тело уязвимо, но душа еще более ранима. Разве можно отдать ее в плен чужому человеку? Может быть, вступая в брак, люди каждый раз продают свою душу за 30 сребреников? За сомнительное счастье стать чужой собственностью? Мы добровольно подписываем брачный договор своей кровью. Каждая новая супружеская пара пополняет копилку дьявола. Неожиданно Ольга успокоилась. «Знаешь, Вадим, уверена, что все эти любовные фотографии Марии ничего не значат. Какая из нас семья? Есть только одно место, где нас ждут с нежностью». «Где?» «В аду. Но туда пока рано. Так что поживем-увидим». В глазах Вадима появилось чувство волка, которого только что укусили. В темных зрачках мелькнули удивление, боль и даже ненависть. Это читалось какое-то мгновение, но оно прошло, и напарник вновь был спокоен и даже безразличен, как чучело рыцаря в замке Анри. «Поживем, увидим», — чуть слышно прорычал он.